Глава 9. Алексей. Хиросима смотрела на меня, как на врага народа. Она скрестила руки на груди и надула пухлые губки. И с опаской косилась в сторону Касса, который гипнотизировал взглядом ее хвостик. Вполне легально, кстати, я бы тоже посмотрел, если бы мог. О чем я опять думаю? Доброго дня! Протянул я, приближаясь. Демонстративно окинул взглядом рыжую с ног до головы и вопросительно поднял бровь. И куда мы в таком виде собрались? «Это что, воздушно-капельным передается?» Всплеснула руками веснушчатое бестие. «На тебя Ремир не чихал случайно?» «И специально не чихал. Куда собрались, красавицы?» «Никуда. По парку гуляли». «Стесняюсь спросить...» «Стесняешься, оперлёха? Не спрашивай». Отрезала Хиросима. «Ты в таком виде гулять по парку вышла?» Спросил я уже строже, но куда там. Рыжая только глаза закатила, а к нам уже шла Юлька, но огородами сделав большой крюк, чтобы обойти Касса. «А что такого? Нормальный вид!» Она тряхнула головой, отчего два розовых уха на ее макушке воинственно затряслись. «Для ролевых игр. Я это вслух сказал?» «Юлька, ты слышала?» Иронично обернулась к подруге Хиросима. «Алексей, если ты не специалист модного приговора, то твое мнение не учитывается, а у меня такие костюмы, хит продаж». «А рыжая у тебя ходячая реклама», — не удержался я. «Единственная модель», — вежливо ответила Юлька. «Мне нужны были фото. Для портфолио, для страницы в интернете, а дома в этом костюме получилось как-то пошло». «А на улицу ходить нормально», — завелся я хрен знает с чего. Но завелся и психанул. «Потому что нефиг фоткаться в таком виде. Вообще так на улицу выходить не стоит. Только дома ходить под неусыпным контролем. Она еще и в интернет этот полупорный костюм выставлять собралась. С рыжей?» «Я без лица выкладываю». Словно прочитав мои мысли, объяснила Юлька. «Иначе Ремира удар хватит, если увидит». «Не только Ремира. Там все, кто носит штаны, если не удар, то стояк надолго хватит и не отпустит». Я начал понимать, почему Соколов... так бесится в последнее время. С виду два милейших ангелочка с крылышками, по факту два дьяволенка, но с ангельской внешностью, невинными взглядами и характерами, словно их сам Люцифер воспитывал. А мой не совсем юный друг Ремир запал на кудрявую красотку, которая шьет занимательные костюмы и фоткает в них его же родную сестру. Еще он что-то говорил о том, что две милые прелестницы задались целью отыскать принцев, выбрав крайне экстравагантную тактику. Посетить 100 свиданий с разными парнями, дабы выбрать из сотни лучшего. Соколов от этого факта стены в моем кабинете пару часов грыз на ночном дежурстве и только что по потолку от ярости не бегал. Кажется, даже запретил им выходить из дома. А сегодня и меня проняло. Я бы тоже запретил, особенно в таком виде. Волновать меня это было не должно, но почему-то волновало. И не только меня, но и младшего товарища, который, несмотря на мою смертельную усталость, и недосып, очень даже взбодрился. Давно меня девчонки так не заводили. Да и не смотрел я по сторонам, пока с Викой жил. На нее смотрел, а она налево. Впервые за 5 лет я осознал, что меня девчонка зацепила. И сильно. Неправильная девчонка, не та, да и время неподходящее. И пока я переваривал собственные мысли, Кас медленно двигался в сторону Хиросимы. Подцепил-таки хвостик зубами, дернул и дунул прочь, довольный своей каверзой. «Ах ты вор!» Вспыхнула Серафима, потрясая розовыми ушами. «Леха!» «Что? Кас просто посчитал, что хвостик там лишний. Да и сам костюм надо переделать», — хмыкнул я. «Ах, лишний! Ах, переделать, значит!» Зло процедила Юлька, обиженная в лучших чувствах. «Не злись, Юлек, но юбку надо подлиннее». Я поднял ладони вверх. «Хвост верни, блюститель морали!» Сквозь зубы процедило кудрявое наваждение моего друга. «Зачем? Смотри, как хорошо играют!» Улыбнулся я и взглядом указал на Хиросиму. Кас, держа в зубах пушистый хвост, всем видом звал рыжую поиграть. То подбегал к ней и поддразнивал, то отбегал в сторону, припадая на передние лапы, и от счастья вертел всем задом. Серафима ругалась, но в игру включилась и даже заулыбалась. Красивая у нее улыбка. И сама она, как яркое солнышко в хмурый день. И каскадер к ней явно дышал неровно. С Викой он так не играл. С бывшей женой мой пес, в принципе, контактировал немного, предпочитая компанию меня или Варьки. А Вика всегда ворчала, что его шерсть на всей ее новой брендовой одежде. «Пришивать сам будешь. Я его уже продала. Для заказчицы фотки делала». Угрюмо грозила мне Юлька. «Ну, хочешь, я у тебя его куплю?» — предложил я. «Кассу вместо новой игрушки». «Ладно, дарю. Но не тебе, а кассу. И только потому, что в вашей компании он самый симпатичный». «Да, а я думал, я в нашей паре красивее», — насмешливо ответил я, наблюдая, как рыжая перестала дуться и вовсю веселилась с кассом, играя в догонялки. Каскадер далеко не убегал, кружа вокруг Хиросимы на расстоянии полуметра, а я залип на ней. Я бы еще смотрел, если бы к нам не присоединилась компания из двух придурков, которые сели на лавку и смотрели шоу. Мне срочно захотелось сломать пару челюстей. «Кас!» — позвал я и протянул руку ладонью вверх. Пес подбежал и вложил мне в ладонь хвостик. «Сидеть, рыжая!» «Что?» — отозвалась Серафима. «Пойдем, домой провожу». «Зачем? Я сама». «В таком виде ты никуда не пойдешь», — душевно сообщил я, взглядом показывая на двух озабоченных оленей на лавке. «Я к Юльке пойду, там переоденусь». Отмахнулась она. «Значит, провожу до Юльки, а если вы еще раз в таком виде в парк придете, расскажу миру, ясно?» «Предельно», — бросила мне рыжая. «Да нормальный костюм в таких полгорода ходит, и еще откровеннее, все же закрыто». «Вперед из песней!» — не стал я продолжать занимательный диалог. Жестом показал девчонкам, чтобы шли вперед, пристегнул касса и пошел за ними. И только у дороги понял, что взгляд мой так и не отлип от того места, откуда оторвали розовый хвостик, который я продолжал сжимать в ладони. «Плохо, Тихий, плохо. Тянет на серьезный залет и разборки с другом». Мы с кассом проводили двух нимф до Юлькиного дома. Всю дорогу девчонки шли на шаг впереди и о чем-то перешептывались. Я не прислушивался, другие мысли занимали. У подъезда обе развернулись, а Юлька вежливо уведомила. «Мы пришли». «Идите», — махнул я рукой. Две пары глаз проследили за хвостиком в руке. «Серафима, ты ничего не вспомнила?» — напоследок уточнил я. Просто, на всякий случай. «Нет, но я пытаюсь, правда». Она даже ладонь к груди приложила. Я перевел на нее взгляд, сглотнул и решил. Может, надо меньше работать и начать жить? Развлечься как-то, а то от невинного жеста в стойку встаю. Кивнул, развернулся и пошел к себе. Спать. Нет, для начала в холодный душ, а потом спать.